Самойлов. Петр, а почему у тебя баб нет? Петр, где нет? Самойлов, ну вот пьем сейчас и раньше, а все баб ни одной нет. Петр, заунывно и скорбно. Хватит, потому что... Житой. Зря. С бабами веселее. А хрен с ними, нам больше достанется. Разливает. Нет, все-таки Эллингтон ничего. Самойлов. А гитара есть? Петр. Нет, нету. Самойлов. Жаль. А у соседей есть? Петр. Нет. Житой. Ну, ребята, нормально выпили сегодня. Еще бы по фуфырю, и не стыдно людям в глаза будет взглянуть. Самойлов. Сходим за гитарой. Житой. Куда? Самойлов. У меня парнишка знакомый рядом. Может, у него есть. Житой. Ты чего? Мы пойдем, а они тут все допьют? Василий. Зачем тебе гитара? Самойлов. Лешка, давай сбегаем, тут рядом. Житой. А, хрен с тобой. Давай-ка на дорожку. Пьет. Смотрите, без нас не очень. Петр. Хорошо Самойлов ведет себя сегодня. Без выпендрона. Василий. Да. Это надо бы зарубку сделать. Петр. Слушай, а чего ты там плел насчет Максима, что он душу дьяволу продал? Притчу какую-нибудь хотел рассказать или так, с пьяну? Василий. Почему с пьяну? А, так вот я остановился, что задача дьявола – дать Максиму понятие о зле. Это и не трудно. Мир во зле лежит, а у Максима еще... И дьявол в помощниках. Петр. Он у всех в помощниках. Василий. Ну, вот дьяволом Максим и подначивает. Чего не пользуешься? Давай, развивайся. Хочешь, знания книг всех в тебя вложу. Хочешь, поедем путешествовать. По опыту все узнаешь. Ведь бесу для начала нужно, чтобы Максим поумнел. Чтобы было чем искушать. А во-вторых, как митрополит Антоний говорит, зверям законно не дано. Да он с них и не спрашивает. А вот со знающих, вот с них по знанию и спросится. Незнание закона освобождает от ответственности. Петр. Ну, не думаю. Колесо Санс, Василий. Прошу, не перебивай. Сыт я твоим колесом сансары. Конечно, не совсем так. Но где ж ты увидишь, чтобы человек за кружку пива от Бога ушел? А Максиму, собственно... Ничего не надо, не подкопаться, ни сокровищ, ни власти, ни суккубов там обольстительных. Чист как киник и знает, что ничего не знает. А то, что пьет, чего там, что ж говорит, можно и путешествовать. Отправились Максим с бесом путешествие. Поехали аж на другой конец света. Видели там индейцев настоящих? Круглый год в туристских палатках живут и не работают. Были на Майнце, где Майн впадает в Рейн. Видели пожар и как человек из окна на простыню прыгал. Были в Галштине, были в Паннонии. Ничего особенного не видели. Были в Ирландии, видели мужика с бородой и грудями до пупа. А в Амстердаме видели магазин, где бутылочного пива одного 80 сортов, не считая баночного. Были в Саватхе, Сандвичевых островах, видели такую рыбу зеленую, что как посмотришь, так и блеванешь. Были в Орехово-Зуево, там у ларька длинная очередь. Один мужик, чтобы очередь не пропустить, прямо в очереди мочился несколько раз. Из своего путешествия этот мужик Максиму больше всего понравился. Решил взять его с собой. Это Федор. Петр. А я думал, ты кончишь тем, что Федор — это Мефистофель и есть. Василий. Были потом в Приене Ионическом, видели памятник Беанту с надписью «В славных полях Прионских земли рожденный починит здесь под этой плитой светоч Иоанн Беант». Надпись была, правда, на древнегреческом, и Максим не смог ее прочитать, но тут он впервые пожалел, что не умный. Были в Фивах, видели мудрого мужа, который на вопрос, чему научила его философия, отвечал: «Жевать бобы и не знавать забот». Максим не понял, ну и снова захотел стать умным. И говорит дьяволу: «Хочу стать умным». А дьяволу того и надо. Раз — и стал Максим умным. Как два Платона. Долго сидел Максим такой умный и ничего не говорил. Открывал был рот, чтобы сказать что-то, но снова его закрывал. Петр разливает с нетерпением. Василий. И был его ум так велик, что сам мог понять свою ущербность. Ведь один ум, что с него? Разве философом делаться? Или математиком? Или вождем народным? Ну и что? Петр. Как ну и что? Василий. Ты же сам говорил. Помешались на самоочевидности разума? Петр раздраженно. Видел я, куда ты клонишь. Если бы ты, западник, не был пьян, вспомнил бы, что Фауста Мефистофель этим и искушал. Лишь презирай свой ум, да знание луч. Все высшее, чем человек могуч, тогда ты мой без дальних слов. Василий. Вот расскажу тебе такой случай. Был я на конференции по Достоевскому. Хорошо, здорово. Все докладчики — ученики Лотмана, да Бахтина. Кончилась конференция, начались обсуждения. Выходит старичок какой-то, аж трясется от волнения. Он вовсе не готовился выступать. Он вообще говорить не умеет, как по написанному. Просто очень любит Достоевского. Этот старичок очень рад и взволнован, что услышал столько мудрых речей. Ну и хочет поблагодарить, как умеет, этих мудрецов. Да все нескладно, говорит, волнуется очень. И вот эти мудрые люди, наизусть Достоевского знающие, ты учи именно Достоевского, начинают над ним ржать. Куда, мол, со свиным рылом в калашный ряд, а? Вот тебе и ум. Что бы тут сказал Федор Михайлович? Петр разливает. Василий. Эти докладчики очень умные. Прямо страх, какие умные. Да не ущербен ли ум один? Ну ладно, вот и Максим почувствовал это. Слушай, ты мне вермутом водку налил. А что Максиму делать? Что еще попросить? Пискнул было в отчаянии, что чего там мелочиться, раз путь Бога теперь недоступен, сделай меня антихристом. Бес ему, ничего, ничего, много таких желающих, а сам-то рад думает, дело в шляпе. Тут Максим очнулся, головой встряхнул, опомнился. Да не совсем. Ну, тогда, говорит, хочу благодати Божией. Бес на него только шары выкатил. Опомнился Максим, засовестился, улыбнулся горько. Как ему с бесом бороться? Бог-то простит. Житой, входя. Да они уже вермут открыли. Самойлов, давай-ка. Житой разливает. Самойлов с мудрым видом настраивает гитару. Петр. Ты нам налей. Житой. Да налью, не ссы. Разливает. Мотин, ты так до утра и проспишь? Василий. Пусть спит. У него действительно работа хреновая. Петр. Василий. И чем дело кончилось? Василий. После паузы. Да ладно. Как-то не знаю уже. Ну, победил Максим. Остался, правда, без ума. Да и из Японии своим ходом добирались. Житой. Кого победил? Василий. Да нет, я так. Петр строго. При чем здесь кобота работа? Василий. Ни при чем, успокойся. Петр. А помнишь, как Максим, и ты доиграться хочешь? И с дьяволом со своим этим, конечно, такую байку меньше всего к Максиму можно отнести. Да ты уже пьян, вижу. Житой. Нормально выпили. Самойлов со сосредоточенным видом играет отрывки разных мелодий. Он играет очень быстро и чуть трясется. Самойлов, хлопнув себя по колену. Эх, Лёшка, наливай. Поехали. Житой. А чего там? Давай. Разливает. Самойлов. Ну, начинайте, что хотите, а я продолжу. Любую песню. Небольшая пауза. Василий. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Самойлов подхватывает. А в это время на столе стояли три графина. Один с карболовой водой, другой с настоем гуталина, а третий вовсе был пустой. Замешательство. Смех. Житой. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные стеньки Разина челны. Самойлов и Житой хором. А на столе стояли три графина, один с карболовой водой, другой с настоем гуталина, а третий вовсе был пустой. Общий смех. Петр с поганой ухмылкой. Земную жизнь пройдя до половины, я ощутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины, все хором с ликованием. А на столе стояли три графина, один с карболовой водой, другой с настоем гуталина, а третий вовсе был пустой.